11 ноября 2183 года. Наутро выяснилось, что призрак маркиза де Линьера был, как и предположил майор Паттерсон, заперт в той спальне, где маркиз умер 42 года назад. Меня это обрадовало. В самом деле, я к нему очень тепло стала относиться, и странным образом именно призрак служил для меня некой привязкой к нормальной реальности. Маркиз отчаянно ругался, зависая над разваливающейся кроватью, но вылететь из круга не мог. «Госпожа фон Бек, мэтр Паттерсон, как же я счастлив вас видеть!» «Маркиз, слава богам, что все наши самые ужасные предположения не сбылись! Как это с вами произошло?» «Ну, вы знаете, что я периодически проверяю 4 здания. Этот дом, ресторан, ваше жилье и особняк барона Трагайна». Мне понадобилась минута, чтобы вспомнить, что барон Трагайн – это титул Норберта. «Да», – я подбодрила его кивком, пока мэтр Корстен изучал паутину заклинаний, привязывающих призрака к месту. Я эту паутину могла увидеть магическим зрением. Красные, золотые, тускло-синие нити. Но распутывать не полезло бы ни за что. «Я уже говорил, что видел пару раз возле вашего дома странных, неуместных личностей, которые за ним вроде бы следили. И нынче ночью снова увидел. Но я, конечно, был в невидимом состоянии, подлетел поближе, чтобы послушать, о чем они говорят. И тут меня словно скрутило и потащило. Поверите ли, в первый раз в жизни упал в обморок». Тут маркиз понял, что говорит что-то не то, сконфузился и быстро продолжил. «Я имею в виду, потерял сознание. Ну, в общем, перестал соображать. И пришел в себя уже прикованным к месту». «А вы не видели лицо того, кто вас, как вы выразились, скрутил?» — спросил майор Паттерсон, напряженно следящий за манипуляциями мэтра. «Видел, и это было самое странное. У него было мое лицо, мое собственное лицо». «Все», — объявил мэтр Корстен. «Попробуйте изменить положение в пространстве, де Линьер». Маркиз исчез. Мне даже показалось, что из-под его призрачных ботфортов посыпались искры. Через мгновение он вернулся и с восторженным воплем бросился обнимать мэтра. Ну, то есть попытался обнять, опять сконфузился и немного обиженно сказал: «Я с вами себя снова чувствую живым». «Все, господа, я вас покидаю», – захлопнул докторский чемоданчик мэтр. «И так уже я занимаюсь вашими делами чуть ли не больше, чем королевскими». «Спасибо, мэтр. Но вы сами понимаете, если в Люнденвике завелся маг, способный на такие фокусы, то он угрожает уже не конкретным гражданам или заведению, а безопасности государства», — сказал Дэн. Я добавила: «В любое время мы ждем вас в Оленьем Роге на ужин». «Да ладно», — хмыкнул Корстен и исчез в открывшемся портале. «Ну хорошо», — Дэн повернулся ко мне. «Что мы будем делать с тобой?» «Знаешь, есть у меня одна идея. Пока не буду рассказывать, потому что не уверена в том, что что-то получится. Если этот вариант не пройдет, тогда будем думать дальше». Вообще-то я еще утром после практически бессонной ночи отправила магического вестника в Серебряный лес. Мэтр Корстен, конечно, маг и архимаг, но все-таки опыт моего деда, лэрда Иорин Риэля, лет на 300-400 больше. А может и на 1000, поскольку определить возраст эльфа мало кто из Хома умеет. И кажется, моя идея была не напрасна. Во всяком случае, перед началом работы ресторана я имела удовольствие увидеть глаза Джонатана, прибежавшего ко мне в комнату со словами: «Два стола зарезервированы для эльфийского посольства на 9 персон!» Глаза у него были, что называется, как мельничные колеса. Эльфы появились минута в минуту, в 8 вечера. 9 экземпляров. Ну, посланника и его секретаря мы знали, они уже ужинали у нас пару раз. А вот остальные лица были новые. Я посмотрела в зеркало, правдиво отразившее покрасневшие глаза, тусклые волосы и сухую кожу, и решительно попросила Майю привести меня в порядок. Ей на это хватило каких-то 15 минут, и когда одна из официанток, та самая Лили, трепещущая от восторга, пришла позвать меня к гостям, мне уже сам темный был не брат. Как выглядят эльфы, все, я полагаю, знают. В общих чертах. На самом деле, пока не увидишь представителя дивного народа, невозможно себе даже представить этого совершенства черт, движений, мягкости голоса. Смотрели все они, и мужчины, и женщины, лет по 20-25. Ужас! Мой собственный дед выглядит моложе меня. Я вежливо раскланялась и опустилась в кресло, подставленное мне кем-то из официантов. С радостью я приветствую Серебряный лес в этом доме. Надеюсь, мы сумеем доставить вам радость. Старательно произнесла я на низком квене. Здравствуй, дитя. Одна из женщин ласково мне улыбнулась. Эту высокую леди с золотыми волосами и зелеными глазами я хорошо помнила. Ее звали леди Лауринель. Когда-то, когда я гостила у дедушки, именно она стала учить меня высокому квене. Твой родственник попросил нас помочь тебе. И вот мы здесь. Расскажи, пожалуйста, что произошло? Не буду утверждать, что было легко пересказать всю длинную историю приключений моих и ресторана на квене. Пусть даже и низком, бытовом варианте языка. Но я справилась. Только иногда смачивала горло виноградным соком. Дослушав мой рассказ, мой Лэрд Эоренрей кивнул. Хорошо, дорогая, мы услышали твой рассказ. Иди, отдохни. Мы пока будем ужинать и обсуждать, чем можно тебе помочь. С ума сойти. Неужели эльфы будут есть блюда людской кухни? Оказалось, да. И еще как? Вообще-то, рассказы о том, что эльфы не едят ничего, кроме растительной пищи, да и ту не сеют, не пашут и не готовят, а выращивают прямо на кустах, проходят по категории «враки обыкновенные». Едят они и мясо, и рыбу, и с большим удовольствием, если все это хорошо приготовлено. Другое дело, что эльфы очень умерены в пище вообще. Мало пьют вино, хотя хорошее вино высоко ценят. И почему-то совсем не едят шоколад. Вот такая расовая аллергия. Поглядывая на экран камеры наблюдения, я смешивала пряности для яблочного чатни. Зерна желтой горчицы, корицу, имбирь, душистый перец. Подумала и добавила еще немного порошка жгучего перца. Зима на носу. Вот и будем согревать замерзших гостей. Эльфы закончили ужин и сидели в креслах, допивая бутылку розового вина. Я видела, как к ним подошла сперва Майя, поговорила о чем-то и убежала раскрасневшаяся. Затем настал черед Нордберта. И, видимо, разговор был уже по деловой части. Один из эльфов поднялся и вместе с Нордбертом пошел к кабинету. Потом лэрд Эорен Риэль. Ну, не поворачивается у меня язык назвать его дедушкой. Подозвал Джонатана. Вот это, видимо, за мной. Элизабетта, я доволен, объявил лорд Эорен Риэль на прекрасном всеобщем языке, когда я вновь села в кресло. Дела у вас ведутся разумно, и пока все неприятности можно считать идущими на пользу. Ну, за исключением истории с разорением твоего дома. Там еще не сделана уборка? Не знаю. Я еще там не была сегодня. Наверное, только начали. Где ты ночуешь? У подруги, Майи. Вы с ней только что говорили. Если хочешь, ты можешь переночевать в апартаментах посольства. Спасибо. Пожалуй, нет. Мне жаль, что я не смогу предложить вам моего гостеприимства. Это не страшно. Хорошо, девочка. Тогда завтра в 12 я жду тебя в посольстве, чтобы все обсудить. А пока вот. Возьми. В руку мне опустился медальон в виде переплетенных стеблей лилий, висящих на тонкой золотой цепочке. Явственно чувствовалось, что это сильный магический артефакт. «Это защита от большинства известных заклинаний», — сказал лэрд Эорин Риэль. «И кроме того, если с тобой будет происходить что-то не то, я сразу почувствую. Надень сразу и не снимай. Если его с тебя кто-то снимет насильно, я тоже почувствую». «Спасибо». Я склонила голову. «И еще одно. Я был бы рад, если бы ты называла меня менее официально». «Дедушкой не могу», — в ужасе сказала я. Он рассмеялся. «Когда-то твоя мама называла меня Риэль. Так пойдет?» «Хорошо. Риэль. Тогда до встречи завтра». Одним гибким движением он поднялся из-за стола.